Валетта, столица мальтийских рыцарей. Удобно расположенный на перекрестке средиземноморских путей остров Мальта издавна привлекал к себе внимание завоевателей. Финикийцы и карфагеняне, римляне и византийцы, правившие в Сицилии норманы и арабы из Северной Африки, все они в разные эпохи побывали на Мальте, и каждый народ оставил свой след в ее истории и архитектуре. Сами мальтийцы считают свою землю архипелагом и всегда указывают, что Мальта — это, собственно, сам остров Мальта, самый большой, а также остров Гоза, чуть поменьше, остров Камина, совсем небольшой, и еще три необитаемых островка скалы в море. Весь архипелаг занимает площадь в 320 квадратных метров, на которой как-то разместились 350 тысяч жителей. Мальтийцы не очень любят, когда их прошлое связывают только с пребыванием на острове рыцарей-госпитальеров. Ведь история Мальты начиналась не в средние века, а несколько тысяч лет назад. И жители с гордостью подчеркивают, что их мегалитические храмы старше даже египетских пирамид. Первый документальный след в истории острова оставили финикийцы, а это было почти 3000 лет назад. Затем греки, которые и дали острову название Мелита, что означает «медовый остров». Мальта действительно долгое время славилась медом, но не только им, а еще и сладкоречивыми нимфами. По преданию, нимфа, у которой долгих 7 лет томился Одиссей, жила именно здесь. Есть еще одна версия происхождения названия острова, согласно которой оно происходит от финикийского слова «малет» — «гавань», «защищенное место». Греков разгромили воины Карфагена, потом пал и сам Карфаген, а остров Мальта перешел к Риму. Затем было нашествие вандалов, а после распада Римской империи Мальтийские острова быстро прибирают к рукам сначала византийцы, а после них арабы. И только много позже на острове высадились крестоносцы. Рыцари ордена святого Иоанна Иерусалимского прибыли на Мальту в 1530 году. После того, как турецкая армия выбила их с острова Родос, рыцари долгих 7 лет искали себе новое пристанище. В этих поисках им помогал римский папа Климент VII. И тогда испанский король Карл V великодушно уступил им острова Мальту, Гоза и Камина, входившие в его владение, за что королю от благодарных рыцарей полагалась весьма символическая плата в виде одного охотничьего сокола. К этому времени орден, получивший свое название от Иерусалимского госпиталя во имя Иоанна Крестителя, существовал уже более 400 лет. Во время крестовых походов братство превратилось в военно-монашеский орден, символом которого стал белый крест на красном поле. Четыре конца креста символизируют христианские доблести — сдержанность, постоянство, смелость и справедливость. 8 углов Мальтийского креста означают, согласно Нагорной проповеди Иисуса Христа, 8 путей достижения блаженства и одновременно соответствуют регионам, входившим в международное братство рыцарей. Приплыв на Мальту, рыцари сразу же взялись за укрепление своего нового пристанища. По всему побережью, в прямой видимости одна от другой, они возвели дозорные башни, на которых солдаты ордена день и ночь несли караул. Словно полой своего рыцарского плаща накрыли они остров, защитив его жителей от пиратов.